Глава 18. Лунный свет нашел щель в крыше. Голубоватый луч блуждал по темному сеновалу. Где-то в углу под полом попискивали мыши. Сашка уже давно спал, а ко мне сон не приходил. Послышались чьи-то шаги, голоса. Один певучий, девичий, другой медлительный, басовитый. Настя со своим кавалером. Гришка называл его Длинно. Они сели на доски, это совсем близко от сеновала. Парень кашлянул, потом спросил. — Отелилась твоя Машка-то? Настя засмеялась. — Опять про коров. Эх ты, Вася! Помолчав, парень обиженно сказал. — Про коров нельзя, про трактор тоже. Про что же говорить? Ты лучше помолчи. Парень долго молчал, потом сказал. — Опять приходил Тимофеич. Зовет в колхоз. Может, согласиться? У самого голова на плечах. У вас, Настя, много не заработаешь. А на мелиоративной станции я больше сотни заколачиваю. То про коров, то про деньги. Парень кашлянул и снова замолчал. Послышался шорох, скрипнула доска. «Убери ручищу-то», — сказала Настя. «Уж и обнять нельзя. Шел бы ты, Вася, домой. Городских-то много понаехало. Приглянулся, небось, кто-нибудь?» «Потише не можешь?» — зашептала Настя. На сеновале двое спят. «Насть, пойдем за амбары, а?» «Чего я там потеряла?» «Неласковая ты стала, Настюха. Не лапой, говорю». Но Вася, очевидно, не внял ее словам, потому что скоро раздалась звонкая затрещина, после чего парень обиженно заметил. «Что за привычка драться?» «Видал, как ихние девчонки танцуют?» — сказала она. «По-стильному? А наряды какие? Ты все равно красивее». «Насть, пойдем, а?» «Ты на чем прикатил-то?» «На велосипеде». «Садись на него и до свидания. Пусти, говорю». «Насть! Ну что, Насть, что?» Доски заскрипели, зашуршала трава. Настя убежала домой. Я слышал, как щелкнула щеколда, потом скрипнула дверь в сенях. Ушла и не попрощалась. Да, плохи Васины дела. Парень с минуту подождал, но ничто не нарушало ночную тишину. Он выругался и затопал по тропинке к калитке. Звякнул велосипедный звонок, скрижетнула цепь. А потом стало тихо. И я, наконец, уснул. День стоял жаркий, пока разгружали машину, железная кабина нагревалась. Крепыш, Малыш и Долговязый обливались потом, ворочали тяжелые мешки с зерном. Я принимал их внизу и сваливал на краю поля. Неподалеку тарахтел трактор с сеялкой. К блестящим гусеницам пристали коричневые комья земли. Желтое пшеничное зерно текло в узкие бороздки и тут же засыпалось землей. Трактористу тоже жарко. Он разделся до пояса, а голову прикрыл носовым платком, завязанным по краям в узелки. Лицо у тракториста сонное, на лбу слиплись волосы. Разгрузив машину, я мчался к складу, где меня ждали ребята с приготовленными мешками отсортированной пшеницы. Я обслуживал сегодня 3 бригады. Иногда по пустынной лесной дороге мы встречались с Зилом. Шофер, белобрысый парнишка лет 18, широко улыбался и приветливо поднимал руку. У нас все еще не было времени остановиться и поболтать, как это делают настоящие шоферы, работающие на одной трассе. Студентки перебирали картофель у овощехранилища. Проезжая мимо, я увидел Олю. Она была в синей косынке. Смуглые красивые руки до локтей испачканы в земле. На небе ни облака, деревья стоят неподвижные, ни один лист не шелохнется. Посреди дороги замешкалась ворона, большая и нахальная. Я подъехал вплотную, и только тогда, несколько раз подпрыгнув, она лениво взлетела. В черном клюве что-то белое. Уж не кусок ли сыра послал вороне бог? До Бадалова 6 километров. Я чуть не уснул за рулем. Дорога однообразная, жарко. Пожалел, что не захватил транзистор. Включил бы и слушал себе музыку и последние известия. И мой друг Гришка что-то не появляется. Я бы с ним не заснул. Он заменил бы и музыку, и последние известия. Наверное, пропадает на речке. У околицы я нагнал Бинда и Клима. Они отступили на обочину и посмотрели на меня. Когда успели познакомиться? Я посмотрел в зеркало, они, оживленно разговаривая, шагали по дороге. Молчаливый бородач Клим даже руками размахивал. Управление меня встретил Венька. Он только что вернулся из бригады с председателем, которого студенты прозвали Клевер Тимофеевич. Венька загорел, клетчатая рубашка потемнела под мышками. «Ты сейчас умрешь», — сказал он, размахивая свернутой в трубку газетой. Я вылез из раскаленной кабины, поднял капот. Надо воды в радиатор залить. «Я думал, тебе интересно», — сказал Венька и повернулся ко мне спиной. «Что-нибудь про нас?» — спросил я. Венька улыбнулся и протянул газету. Я бросил ее на сиденье, потом почитаю. Но Венька смотрел на меня и ухмылялся. «Ты хоть разверни», — сказал он. Я развернул газету, и мой рот сам по себе открылся. На третьей полосе портрет Марины. Она улыбается, как кинозвезда. Очерк Кощеева — женщина в белом халате. «Твоя Марина теперь знаменитость», — сказал Венька. Я сложил газету и запихал в карман. Признаться, мне было не очень приятно. По-видимому, Марина заслуживает, чтобы о ней писали. Она хороший врач, я это знаю. Но пусть бы кто-нибудь другой, а не Глеб. «А этот Кощеев парень не промах», — сказал Венька. «Зарабатывает на моих знакомых. Про Диму написал, теперь вот про Марину». «Я не об этом», — сказал Венька. «Хочешь, попрошу, про тебя напишет. Молодой, энергичный инженер внедрил одно рационализаторское предложение». «Два», — сказал Венька. «Еще съемник маховика». «Напишет», — сказал я. «Я согласен», — улыбаясь, сказал Венька. «Пускай зарабатывает и на мне». Это был сегодня мой последний рейс. Сгрузив мешки с зерном, я порожняком возвращался в Крикушино. Он отступил с дороги и помахал рукой. Я остановился. После нескольких неловких попыток он отворил железную дверцу и забрался в кабину. «Денек-то какой сегодня, а?» — сказал он. От него пахло хорошим одеколоном, щеки гладко выбриты, щурясь от солнца он смотрел на дорогу. «Жарко», — согласился я. «Я, кажется, начинаю понимать рыбаков», — сказал он. «Такая природа, воздух, вода. По-моему, неважно, ловится рыба или нет, но сам факт, что человек наедине с природой, это замечательно». «Станьте рыбаком», — сказал я. «Не хватает терпения», — засмеялся он. «Как-то прошлым летом ездил на озеро с ректором нашего института. Это настоящий фанатик. Он забывает все на свете, когда садится в лодку. Может сутки просидеть с удочкой и не вспомнит про обед. А я так и не проникся почтением к этому благородному занятию». Я вспомнил, что в первый раз здесь, в Крикушине, увидел его в шерстяном тренировочном костюме и спросил: «Вы спортсмен?» «Когда-то серьезно занимался легкой атлетикой», — ответил он. «А сейчас тренирую институтскую команду гимнасток». «Оля тоже в вашей команде?» — спросил я. Он взглянул на меня и, чуть помедлив, ответил: «Вы имеете в виду Олю Мороз? Она способная спортсменка. Уже в этом году получит первый разряд. Разумеется, если будет систематически тренироваться. А вы ее знаете?» Я сбоку посмотрел на него. Симпатичное лицо, нос с горбинкой. Такие носы римскими называют. Руки тонкие и белые, но сильные. Этими руками он подхватывает девушек, упражняющихся на снарядах. И Олю подхватывает, и ей это приятно. Под его руководством она и мастером спорта станет. «Вы бы посмотрели, как она выполняет вольные упражнения с обручем», — сказал он. «Это великолепно». «Не видел», — сказал я. «Вы Олю давно знаете?» — помолчав, снова спросил он. «Мы вместе росли», — почему-то соврал я. А почему, и сам не знаю. Друзья детства, — улыбнулся он. Я чего доброго женюсь на ней, — сказал я. Вот вы ее преподаватель, тренер. Советуете на ней жениться или нет? Он сбоку посмотрел на меня. Так уж и жениться, — сказал он. Потом она сейчас вряд ли захочет выйти замуж. Во-первых, ни к чему ей студентки, эти пеленки-распашонки. А во-вторых, — спросил я, — вы не обидитесь? Не стесняйтесь, — сказал я. Оля умная, тонкая девушка. Я убежден, она станет прекрасным педагогом. У нее широкий круг интересов. Спорт, например, — сказал я. Не только спорт. Она играет на рояле, очень начитана. Мне такая жена подходит, — сказал я. А вы подходите ей? — спросил он. Все-таки вы шофер. Наверное, еще и десятилетку не закончили. Я, конечно, понимаю, это ничего не значит. Вы еще молодой человек, и при желании тоже сможете получить высшее образование. Но вот этот разрыв в культуре и образовании, она все-таки из интеллигентной семьи. Я убежден, что люди, желающие связать свою жизнь, должны интеллектуально соответствовать друг другу. Я буду стараться, сказал я, соответствовать. У нее острый язык, она вспыльчивая, немного экзальтированная, очень тонко чувствует, ее легко обидеть одним неосторожным словом. «Вы всех своих студенток так хорошо знаете?» — спросил я. «Такая уж у меня профессия», — сказал он. Но я по лицу видел, что он смутился. «Ей кто-то другой нравится», — доверительно сообщил я. «А кто не говорит? Эх, если б я узнал!» «Любопытно», — сказал он. «Я бы по-шоферски монтажкой отметелил», — сказал я. «Наверное, какой-нибудь паршивый женатик кружит голову девчонки. Попадись он мне, отбивную бы котлету из него сделал». «Опасный вы человек», — улыбнулся он. «Вы не знаете, случайно, кто там в институте может за ней ухлестывать? Я бы его по-шоферски монтажкой». «Не знаю», — сказал он. «Вот уж чего не знаю!» До деревни мы доехали молча.